У меня в сознании вообще не зафиксировался момент, когда он вошел. Отвлеклась, ага. У нее юный неиспорченный разум. А тут вы со своими. Мы с твоими. Быстро перебил его Шиан и стрельнул в меня взглядом. Брысь! Замахнулся на него князь. Вроде бы не угрожающий, но со смешинкой в глазах. Шиана как ветром сдуло. Причем сразу в окно. Тео покачал головой и, распрощавшись к Силем кивком, спокойно вышел через дверь. Ксиль тут же плюхнулся на освободившееся место, на подлокотник. «Они тебя сильно достали?» «Да нет, хорошие ребята», — улыбнулся я в ответ. «Я рад. А теперь к делу?» Князь посерьезнел. «Скоро начнется штурм, и ты в нем. Да сиди спокойно и не возмущайся. Я еще не закончил. Так вот, ты в нем участвуешь». Я все-таки подпрыгнула в кресле, едва сдержав победное «да». Максимилиан усадил меня обратно, с трудом сохраняя мрачное выражение лица. «Королевы закономерно предположили, что удержать тебя на месте все равно не получится, и уж лучше точно знать, где ты находишься. Поэтому я буду сопровождать тебя в качестве охранника. Лучше бы, конечно, доверить это Шиану Стея», — странным голосом добавил Ксиль. «Почему лучше?» — не поняла я. «Или ты хочешь сам в чем-то таком поучаствовать? А со мной в команде нельзя рисковать». Он вздохнул и потянулся ко мне, чтобы растрепать волосы. Я уклонилась, нахмурившись. Вечно с Ксилем так. Запутает, напустит туману и начинает отвлекать. «Я беспокоюсь за тебя только и всего. А Шан и Тия, при всей их внешней несерьезности, сейчас гораздо сильнее меня и смогут лучше справиться с охраной такой непоседой». Самая первая мысль была «Тия несерьезный», но через мгновение до меня дошел полный смысл фразы. «То есть как сильнее? В смысле вдвоем?» «Нет, каждый по отдельности. Солнечный яд — это неприятная штука, Найта. Чудо, что я вообще могу раскрыть крылья». «Но это же было так давно!» — шарашенно воскликнула я. «Нет, конечно, у меня всегда было ощущение, что Ксиль не тянет на свою репутацию могущественного князя. Но сейчас, на контрасте с его кланниками, уязвимость стала болезненно очевидной. И вроде бы говорили, что ты вылечился». «Некоторые вещи нельзя вылечить», — без улыбки ответил Максимилиан. «Зато можно сделать вид, что забыл о них. Тогда и другие не догадаются», — заключил он и подмигнул мне заговорщически. «Только не говори никому. Если не те люди узнают о моей слабости, то начнется охота, и никакая репутация не спасет. А так, может, и протяну еще какое-то время». Я посмотрела на него и, забравшись на сиденье с ногами, обняла крепко-крепко, как только могла. Силой вжалась в жилистое, жаром пылающее тело, как будто пыталась удержать, не пустить. Куда? «Найта! Найта!» Он рассеянно провел ладонью по моим волосам. Я упрямо поджала губы. «Какая редкость! Я не могу понять, что чувствует другое существо. Вижу, как на ладони, но разобраться не в состоянии». «Только попробуй не протянуть», — выдохнула я сквозь зубы. «Ненормальный». Чуткая ладонь замерла, запутавшись в нечесанных с утра прядях. Пересилив себя, я подняла голову и посмотрела князю в лицо. Он улыбался. «Я не понимаю, что происходит, Найта». Ксиль растерянно гладил указательным пальцем у меня за ухом, как щенка или кошку. Но, кажется, мне это нравится. Когда штурм начался, я поняла, что рано обрадовалась. Таскаться вместе с группой в качестве тщательно оберегаемого талисмана было еще скучнее, чем сидеть в неотремонтированном корпусе летнего лагеря и ковырять пальцем наздреватую штукатурку на стенах. Чем бы ни занимались остальные, меня неизменно оставляли снаружи, на задворках или даже за переулок до опасного места под охраной кого-то из Шакайар. Так было до тех пор, пока мы не оказались перед зданием, знакомым мне до скрипа меловой пыли на зубах. «Можно с вами?» — ухватила я за пышный рукав командующую группой Равину. Та сурово нахмурилась. «Там не место детям». Меня захлестнуло отчаяние. «В школе? А это школа?» — искренне удивилась она. «Какая мрачная архитектура!» Вон та пристройка с решетками на окнах. Это случаем не карцер? Там садовый инвентарь лежит, — хмуро откликнулась я. Вы что, правда собираетесь развалить мою школу? Мне туда в сентябре возвращаться, между прочим. Ктиль рассмеялся и хлопнул меня по спине. Маловато энтузиазма на это. Неужели не хочешь отомстить всем учителям разом за свои мучения? Я дернулась, и он поспешил добавить. Шучу. Мы просто зайдем внутрь и удалим заглушку. Нам нужно было уничтожить 11 штук, это последнее. Я вспомнила, где находился пространственный переход в моей школе, и зябко поежилась. Местечко было не самое веселое. А уж какие слухи о нем ходили по школе. Вы же не собираетесь ворваться в кабинет директора? Робко спросила я у Ксиля. Перед глазами, как вживую, встала монументального сложения дама с седыми волосами и шиньоном пучком на затылке. Низкий, почти мужской голос ее вызывал ужас не только у младшеклассников, но даже и у выпускников. А уж какая тяжелая была у нее рука. Фамилию директора обычно переиначивали с Поморски на Помордис. И, по-моему, это говорило само за себя. Никогда не пойму этих шака и ар. Чего смешного я сказала на этот раз? Она боится директора, удивленно констатировал князь, резко оборвав смех. Не побоялась связаться с инквизицией, вступить на путь королев, надавать тумаков стражу. Но директор, видите ли, ее пугает, произнес он в пространство, никому конкретно не обращаясь. Это другое, стушевалась я, и обогнав Эстили из нашей группы, то ли Митчелл, то ли Майли по имени, толкнула тяжелую входную дверь. «Куда?» — ухнула Равейна, устремляясь за мной. «Стой!» «Стою!» Голос у меня от испуга стал хриплым и жалостливым. «И вы стойте! Тут ловушка, наверное!» Из полумрака длинного коридора, где застоялся запах мокрых тряпок, мела и гераней, медленно выступал сложный узор нитей. Узлы багрово пульсировали монструозными сердцами, разгоняя энергию кровь по путанице вен. Заклинание оказалось живым и голодным. Заклинание, явно опасное, в моей школе. «Так не бывает!» — воскликнула я с какой-то детской обидой. «Ну, не бывает, и все!» «Отойди!» — коротко приказала мне Эстиль. Женщина сухая, жилистая и суровая не только внешне, но и характером. Глаза у нее были голубые и водянистые, а взгляд неприятно скользкий. Ощущение, будто рыбину в руках держишь. «Я сама справлюсь, под руку не лезь только, неверящая!» И снова меня оттерли назад, в тыл, как с улыбкой сказал Максимилиан. Я только и могла что прислушиваться к низкому гудению нитей. Когда Эстиль, кажется, ее звали все-таки Митчелл, перемалывала заклинание своей силой. Приставленный ко мне кланик, высокий, сутулый и с нервными тонкими губами, только скалился, глядя в потолок, и произносил время от времени. «Так их двое оказалось, гадов!» Или «Ну, умен!» А потом обидно дернул меня за косу и потянул к лестнице. «Перебирай ногами, давай быстрее, наши справились уже!» Никогда я с такой охотой не шла к директорскому кабинету. Заглушку инквизиторы прятать не стали. Наглый вызов для Равейны кланников города. Металлическая болванка в центре паутинки трещинок на лакированной темно-вишневой столешнице. Бежевое ковровое покрытие было сплошь в пятнах, похожих на мокнущие язвы. Только пятна, и все. Пожалуй, это было страшнее, чем даже трупы. После того, как пергит удалили на достаточное расстояние от ключевой точки, Митчелл занялась восстановлением перехода. Я же тихо сидела в сторонке и старалась никому не мешать, чувствуя себя на редкость бесполезной. Шакаяр, пользуясь передышкой, затягивали полученные раны, которых было не так уж мало. После детства, проведенного рядом с Дэрилом, у меня не было предубеждения к виду крови и всему такому, но зато имела место привычка лезть не в свое дело. Поэтому мое внимание неизбежно привлекла травма Берга, тонкого до черноты загорелого мальчишки, которому на самом деле уже давно стукнуло 700 лет. Похоже, он схлопотал пулевое ранение. Мягко говоря, необычное. Снаряд словно рассыпался крупой, когда достиг кости. Сначала я просто смотрела, как Максимилиан пытался подцепить металлическую крошку когтями или поступить с ней, как часто делается змеиным ядом, вытянуть вместе с кровью. Но Берг скулил все жалобнее, закатывая глаза до белой полосы под веками. А толку от такого лечения было не видно. Мне в голову лезли всякие дурацкие мысли, вроде того, что сделал Дэрил, если бы увидел такое? Или не могла ли пуля быть с начинкой? Кажется, я сама не поняла, как с моих губ вдруг слетело твердое. Покажи. А я сама оказалась на коленях рядом с Бергом. Кланник втянул воздух сквозь зубы и с мукой посмотрел на меня из-под густой, повлажневшей от пота челки. «Ты целитель?» — спросил он хрипловатым, как будто от крика сорванным голосом. Зрачки у него расширились так, что серые глаза стали черными, как полированный оникс. «Нет», — честно ответила я, приглядываясь к поврежденным тканям. Запах, исходящий от раны, был очень и очень знакомым. К счастью, но кое-что умею. Учитель попался хороший. «Твой Алиц», — усмехнулся Максимилиан, отсаживаясь в сторону и вытирая испачканные в крови губы. «Да, Дэрил», — сухо ответила я, — «не отвлекай». «Берг, пожалуйста, повернись к свету». «Ага, вот так». Довольно быстро я поняла, что главная проблема заключалась вовсе не в металлической крошке. Бездна с ней. С такой-то регенерацией, как у Шака и Ар, Берг и не заметит, как вытолкнет ее наружу. А вот отрава... Инквизиторы явно не были готовы к встрече Шака и Ар. Чуть повыше сделали бы концентрацию, побольше порции, и даже кланникам пришлось бы не сладко. Меня же, или, скажем, Дэра, пуля с такой начинкой уложила бы за 3-4 минуты, даже при попадании в конечности, а не в корпус. «Это грианатит», — констатировала я и решительно потянула за нити, сплетая из них точно такое ситечко, как показывал Дэрил, чтобы удалить металлическую крошку. «Для начала, а там посмотрим. Серая слизь, как еще называют этот яд. В его основе андроген или ртуть. Яд разгоняют с помощью магической энергии, усиливая токсическое воздействие. Главное свойство – уничтожение клеточной оболочки и, как следствие, разрушение органических тканей.